Эпилог. 16 января 2014 года. Гора Мегиддо. Агарес давно бросил пересчитывать горящие огни на склонах Мегиддо. Костры разводили как бесчисленные легионы древних демонов, поднявшихся на последнюю битву из глубин ада, так и воинство царей земных, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне. Сноска, так в Откровении апостола Иоанна, обозначен Иисус Христос. Воинства отличались разнообразием. Американский спецназ, британские ракетные подразделения, племена Масаи с луками и копьями. Особым лагерем встала российская попса. К ним никто не подходил ближе, чем на километр. Как элитная гвардия Антихриста, они обладали магической способностью взрывать любой мозг какофонии звуков. Дьявол откровенно сомневался, стоило ли брать попсу в армию зла, но пиар-директор сумел его убедить. Это люди страшнейшей разрушительной силы. У самого основания Мегиддо в окружении софитов прессы давал интервью Антихрист. «А чем конкретно вы отличаетесь от Иисуса?» – вопрошала журналистка CNN. «Да практически всем, кроме внешности», – кокетничал Антихрист. «У меня разработана целая программа реформирования христианства. И, как видите, цари земные ее поддержали, включая вашего лидера. Хотя с ним трудновато вести переговоры». «Почему?» — наивно интересовалась журналистка. «Ну, я случайно достал на завтрак банан, и он так обиделся», — ухмыльнулся Антихрист. «Но вообще я благодарен царю Обаме. Он одним из первых поддержал меня войском. Как только я объяснил, что собираюсь установить в раю демократическое правление, и по этому поводу прошу оказать мне помощь ракетами Томагавк с военной авиацией». Антихрист упорно не нравился демону с самого начала. «Рисуется, словно девочка», — злобно подумал Агарес. «Чувак обожает прессу не хуже Жириновского. Оно, конечно, без телевидения конец света бы не состоялся, но это утомляет. Завтра мы можем пролюбить весь Армагеддон, а ему лишь бы интервью раздавать». Пребывая в сумрачном настроении, он поднимался по склону, туда, где находилась палатка дьявола. Мысли демона занимала предстоящая битва. Он понимал, что будет нелегко. Да, у сатаны мощная армия с авиацией и артиллерией, а в качестве секретного оружия — попса. Уж посмотрим, как легионы ангелов встретят на поле боя Сергея Зверева. Зато противник обладает цистернами святой воды, изрекает имя хозяина небес и припас килограммы серебряной пыли. Нет, демон верит в победу, но совладать с ангелами не столь просто, как мечтают многие санилоны. Он часто размышлял на эту тему в последнее время. Апокалипсис позади. На носу Армагеддон. Затем страшный суд. Лучше бы всего этого не было. Агарес не общался с братом со времен революции в Верхнем Эдеме. Низвергнувший Люцифера в подземелье, превращенные в ад. Их встреча в первые дни репетиции апокалипсиса стала чрезмерно запоминающейся. Мало того, что братьев родила одна мать, теперь у обоих формально общая женщина. Впрочем, какой в этом смысл? Светлана все равно ничего не помнит. Сноска. Имеется в виду события в первой части «Апокалипсис Welcome». А им с братом предстоит поединок. Дьявол избрал для жилья особую палатку, украшенную рогатой головой. Пиар-директор извел изрядное количество быков, пока подобрал подходящий череп. Но старания того стоили. Зрелище оказалось весьма внушительным. К отделке шатра приложили руку ведущие французские и итальянские модельеры. Правда, Дольче и Габбана пострадали при отборе быка. Мрачные псевдобоги почетного караула сатаны, вежливо отвесив поклоны герцогу ада, отдернули полог из плотного бархата. Дьявол в черном камзоле сидел на троне из костей, положив руку на эфес золотой шпаги. «Какая лажа!» — вздохнул Агарес, склоняясь перед сатаной. «Современная мода и гламур, даже олицетворение закоренелого древнего зла, превратили в разновидность веселого придурка». Дьявол приветственно кивнул ему, как старому приятелю. «У нас хорошие рейтинги», — небрежно осведомился князь тьмы у пиар-директора. «Да просто зашкаливают», — захлебнулся тот от восторга. «После вчерашнего ток-шоу у Опры Уинфри, где вы обратили в камень 15 католических священников-педофилов, у вас готово поддержать ровно половину населения Земли. У Антихриста 10% поддержки, у Зверя 15%, а у Иисуса всего-то 25%. Можно констатировать, рекламная кампания рая провалилась. У нас до Армагеддона остался целый месяц. И сколько роликов мы сможем представить для показа в прайм-тайм по телевидению? Да вот, пожалуйста, самое свежее творение креатива». Он щелкнул пультом, включая плазменный телевизор. На экране появились нежно обнимающийся Брэд Питт и Анджелина Джоли. «Мы хотим кое в чем признаться», — промямлил Питт. «Да», — сказала Джоли. «Мы вели плохой образ жизни». «Да», — согласилась Джоли. «Мы занимались развратным сексом, лгали и чревоугодничали без меры. Иногда ради понтов, для пиара и общественного мнения мы ездили в Камбоджу и усыновляли негров». «Да», — без колебаний подтвердила Джоли. «И это, должен признать, нам все охренительно понравилось, кроме негров», — поправила Джоли. «Но таково лицемерие современного общества. Если ты пьешь и трахаешься, то обязан усыновлять негров. Мы-то ладно, Мадонне не повезло». «Вот уж точно», — откликнулась Мадонна, возникшая в кадре со скорбным лицом. «А посему, dear friends», — продолжил Брэд Питт, — «мы вступаем в ряды воинства дьявола. Только он защищает настоящие ценности голливудских звезд и простого народа. Стоит на страже прав на блядство, пожирание фуа-гра в соусе из омаров и легалайза марихуаны. Заходи на наш сайт joindevil.org. Бесплатно скачивай пентаграммы и регистрируйся как защитник тьмы. Каждому сотому защитнику бесплатная оргия. Ха, угадай с кем». «Уж я гарантирую», — облизнула полные губы Джоли. «Аве сатанес, май бейба». Плазменный экран, полыхнув, погас. «Гениально», — восхитился дьявол. «Как удалось уговорить?» «Да стандартно», — признался пиар-директор. «За деньги платили наличными». «Так деньги уже не ходят», — растерялся сатана. «Да, но богема никак не осознает этот факт», — объяснил пиар-директор. «Отлично», — потер копыта дьявол. «Тогда ты прав. Мы поднимем рейтинг еще больше. Кстати, договорись с настоятелями церквей. Если повесят мою рекламу, мы проведем в храмах бесплатный ремонт и отольем новые колокола. Первой церкви скидка». «О, с этим проблем не будет», — небрежно черкнул в блокноте пиар-директор. «Я в жизни еще не встречал ни одной религии, где вопрос денег способен победить вопрос веры». Повелитель зла повернул голову к Агаресу. «Извини, заболтался совсем. У тебя что-то срочное?» «Да нет, ничего», — сказал демон. «Извини, я просто так заглянул. Воодушевиться». Не дожидаясь ответа, он вышел из дьявольского шатра и, дабы не мешать Антихристу упиваться вниманием прессы, спустился с другой стороны склона Мегидо. Зайдя в загон к зверю, он угостил каждую голову в бриллиантовой диадеме заранее припасенной морковкой. Зверь благодарственно взревел и пару раз выматерился, просто по привычке. В лагере сил зла животные считали тотемом. Каждый, даже самый младший демон, считал нужным вырезать у мутанта клок шерсти и носить затем в амулете на груди. В результате такого поклонения за последние 2 года зверь почти облысел. «А мяса нет, да развалится гребаный Иерусалим», — вопросил зверь. Как и положено ему по статусу, он без конца богохульствовал. «Завтра принесу», — поглялся Агарес. «У нас жертвоприношение в честь сатаны». «Зашибись!» Жуя морковь, возрадовался зверь. «Пусть все церкви сгорят синим пламенем!» Демон вернулся в свою палатку. Нехотя проверил оборудование, в первую очередь ленту шприцов с раствором серы в походной аптечке. перевернутое вверх ногами распятие и наградную табличку со списком 7 смертных грехов. Ему было безумно скучно. Скорее бы уже Армагеддон, а? Каждый день сплошное дежавю. Антихрист гламурно красуется перед телекамерами. Дьявол наращивает рейтинги. Зверь лысеет с матюгами. На улице компания низших демонов, распевая портвейн, пела под гитару Мановар. Они уже трясутся, в руках не держат меч. С мечтою о короне им больше спать не лечь. Сноска. Песня Warriors of the World United. Воины мира объединились. «Даже грешить лень», — сокрушался Агарес. «Во жизнь настала. В ангела превращаюсь». Полог палатки без разрешения отдернули. На пороге стояла девушка. Стройная брюнетка лет эдак 25, с волосами до плеч, легкой смуглости кожей и фигурой начинающей фотомодели. Эта самая фигура была затянута в кожаный костюм амазонки, позволяющий подчеркнуть малейшие детали тела, включая грудь 4-го размера. Незнакомка обворожительно улыбнулась. «Герцог Агарес?» «Да, в некотором роде», — пробормотал обалдевший демон. «А вы?» «А я не буду ходить вокруг да около». Девица вновь одарила Агареса ослепительной улыбкой. «Вот пришла провести с вами ночь. Воины сатаны нуждаются в моральной поддержке, а я издавна являюсь вашей верной поклонницей. Что ж зря время терять?» «Вероятно, я попал в порнофильм», — подумал Агарес. «Прямо-таки нереальная ситуация. Впрочем, в условиях конца света чего только не бывает. Да и на оргиях, скажем, приходилось спать с незнакомыми женщинами, даже толком не успев поздороваться». «Незачем», — согласился демон. «Вам редким образом повезло. Именно сегодня моя постель свободна. Для начала глотнем вина или сразу отправимся на ложе любви?» Девушка расстегнула молнию. Выскользнула из костюма амазонки, надетого, как выяснилось, на голое тело. Не стесняясь демона, подошла к зеркалу, уперла руки в боки и критически осмотрела себя. Агарес как можно незаметнее сглотнул слюну. «Лучше выпить вина прямо на ложе», — решила обнаженная незнакомка. «Я вас жду». Демон открыл походный бар и достал бутылку. «Сколько вам наливать?» — деликатно спросил он, пожирая глазами прелести девицы. «Много», — с улыбкой ответила та. «Ведь нам понадобится много вина, хозяин». Лукреция торжествовала. Все, о чем говорило божество ифритов, сбылось. Искусственный демон, как существо, созданное благодаря химическим и животным компонентам, а не рожденное земной женщиной, возвращаясь из альтернативной реальности, сохраняет память о событиях. Но это не единственный бонус. Самое главное, суккуб способен возродиться в новом обличье, в любом, каком только пожелает. Этой новостью божество собиралось купить верность Лукреции, но сильно просчиталось. Именно тогда Лукреция поняла, что это шанс всей ее жизни превратиться в красавицу и затащить в кровать хозяина. «Надо же, сколь примитивный мужчина!» — размышляла суккуб, млея под поцелуями демона. «Когда ты ради них в огонь да в воду, они и ухом не ведут. Зато, едва заимеешь сиськи 4-го размера, на соблазнение хватает пары минут. Не знаю, как с людьми, но сиськи — это явно главная вещь в сатанизме». Она отхлебнула вина из золотого бокала и уставилась на демона изумрудно-зелеными глазами. Единственным, что сохранилось из прежнего обличья. Затем отшвырнула кубок в сторону, толкнула Агареса в грудь и опрокинула на спину. Суккуб села верхом на демона, сжав бедра и издав протяжный стон торжества. «Как тебя зовут?» — в паузах между движениями выдохнул Агарес. По мнению демона, момент для перехода на «ты» был выбран самый подходящий. «Лукреция», — честно ответила гостья. Демон вдруг ощутил в душе некоторые сомнения. «А мы с тобой точно никогда не встречались?» Наклонившись, суккуб поцеловала его со всей сладостью. «К сожалению», — ехидно ухмыльнулась она, — «я на 100% уверена, что нет». У шатра Агареса остановился человек, мускулистый, но с миловидным, как у девушки, лицом. Полог палатки колыхался. Изнутри доносились вздохи и стоны, говорящие о том, что хозяин жилища чуточку занят. Человек кашлянул, задумался, почесал в затылке. «Вы к господину герцогу?» — деликатно спросил дежурный демон-часовой. «Увы, придется зайти позже. Боюсь, прямо сейчас он вряд ли сможет вас принять». «Ничего», — расслабленно кивнул человек. «Поверьте, у меня есть время. Я подожду». Каин прислонился к валуну на склоне, вытряхнул из пачки сигарету и стал ждать.